Только не говори ничего такого, в чем потом раскаешься. Помни про черный список. Если я искренне сегодня... Какое мне дело, что завтра буду раскаиваться? Замолчи, пожалуйста. Ты хочешь жить со мной, а я с тобой. Ты сошла с ума. Мы будем жить как муж с женой. Здесь, среди наших друзей. И потом, если придется расстаться с ними, по-прежнему будем вместе, ибо двое слепцов могут увидеть больше, чем каждый из них поодиночке. Но это безумие. Ты же не любишь меня. А что это такое? Я никогда никого не любила. Я только спала со всеми. Твои слова подтверждают мою правоту. Вовсе нет. Ты тут толковала про искренность. Тогда отвечай, ты на самом деле любишь меня. В той мере, чтобы хотеть жить с тобой. И знай, ты первый, кому я говорю это. Едва ли ты сказала бы так, если бы повстречала раньше лысого седого старика с повязкой на одном глазу и с катарактой на другом. Признаю. Та, кем я была раньше, не сказала бы. Но сейчас говорит так, то я сейчас. Что ж, поглядим, что скажет женщина, которой ты станешь завтра. Собираешься испытать меня. Ну что ты? Кто я такой, чтобы тебя испытывать? Такие вещи решает жизнь. Одну, по крайней мере, она решила. Этот разговор происходил лицом, воспламененным и разгорячившимся. К лицу. И пусть не с глазу на глаз, но глаза в глаза, неотрывно устремленные друг на друга. И когда один из собеседников произнес слова, желанные обоим, они согласились с жизнью, решившей, что отныне им жить и быть вместе. Девушка в темных очках протянула руки. Протянула просто, чтобы протянуть, а не затем, чтобы узнать, докуда они дотянутся, и дотронулась до рук старика с черной повязкой, а тот мягко притянул ее к себе. И так сидели они некоторое время вместе. Не в первый, разумеется, раз, но лишь теперь прозвучали слова приятия. Никто из присутствующих никак не прокомментировал события, никто не полез с поздравлениями, никто не пожелал вечного счастья, да, по правде говоря, время не слишком располагало ни к празднествам, ни к иллюзиям. Когда же принимаются решения такие важные, каким представляется нам это? И не удивимся, если окажется, что кто-нибудь подумал, только слепой мог бы поступить подобным образом, то безмолвие красноречивей самых громких рукоплесканий. Вот и все. Если не считать, что жена доктора вытащила в коридор сколько-то диванных подушек в количестве достаточном, чтобы смастерить из них удобное ложе. Потом отвела туда косоглазого мальчика, сказав ему при этом так: «С сегодняшнего дня будешь ночевать здесь». Что же касается событий, имевших место в столовой, есть все основания считать, что в эту первую ночь был окончательно прояснен вопрос о том, чья же эта таинственная рука потерла спину старику с черной повязкой в то утро, когда пролилось такое множество разнообразных, но одинаково очистительных вод. Наутро, еще в постели, жена доктора сказала ему: «Малый Дэ остается, придется сходить за продуктами. Я собираюсь сегодня наведаться на тот подземный склад, где была в первый день, и если его никто пока не обнаружил, мы запасемся провизией на неделю или две. Я пойду с тобой. Я и еще кто-нибудь, лучше бы вдвоем, так проще. Можно не бояться, что кто-то потеряется. А долго ли ты еще сможешь тащить на себе этот воз в виде шестерых никчемных коллег? Буду тащить, пока сил хватит. Хотя силы мои, честно сказать, на исходе, и порой мне даже хочется ослепнуть и стать такой же, как все остальные, чтобы обязанностей на мне было не больше, чем у них. Мы так привыкли зависеть от тебя, что случись такое, нас постигла бы новая слепота, потому что благодаря твоим глазам мы все-таки хоть немножечко, а не так слепы. Дойду, докуда смогу. Больше ничего тебе обещать не стану. В тот день, когда мы поймем, что уже ничего доброго или полезного не сумеем дать миру, вот было бы хорошо, чтобы нам хватило отваги просто уйти из жизни, как сказал тот. Кто? Наш вчерашний именинник. Уверена, что сегодня он бы уже не повторил это. Для перемены мнения ничего нет лучше основательной надежды. У него она есть. Дай бог, чтоб не иссякла. Ты как-то странно это сказал. Что тебе показалось странным? Ну, как будто у тебя отняли твое достояние. Ты имеешь в виду то, что произошло между нами в том ужасном месте? Да. Вспомни, что это она пришла ко мне. Память тебя подводит. Это ты лег к ней. Ты уверена? Я же не слепая. Но я бы мог поклясться. И стал бы клятва преступником. Странно, что память способна так обманывать. Ничего странного, все очень понятно. Нам в большей степени принадлежит то, что само свалилось в руки, чем то, чего пришлось добиваться. А больше она ко мне не приходила. И я к ней тоже. Когда любят, встречаются в памяти. Для того она и нужна. Ты что, ревнуешь? Нет, ни сейчас, ни тогда. В тот день мне было очень жалко тебя и ее, ну и себя тоже. Потому ничем не могла вам помочь. А как у нас с водой? Плохо. После более, а вернее менее чем легкого завтрака, сдобренного усмешливо сдержанными намеками на события прошлой ночи, причем намекавшие следили, что называется, за языком в присутствии ребенка, хотя попечение это с полным правом можно счесть пустым, если вспомнить, чего только не наслушался он в карантине. Жена доктора и он сам в сопровождении слезного пса, который на этот раз не пожелал оставаться дома, отправились на работу. С каждым часом город все дальше въезжал в мерзость запустения. За ночь количество мусора увеличивалось многократно, как будто из-за границы, из какой-то неведомой страны, где еще была нормальная жизнь. Приезжали потихоньку мусоровозы опорожнять свои контейнеры, и не будь мы в стране слепых, увидели бы призрачные автомобили до отказа нагруженные костями, порожними бутылками, пустыми упаковками, пеплом, отбросами, обрубками, обломками, опилками, требухой, разряженными аккумуляторами, пластиковыми мешками и горами бумаги. Вот только объедков нам не возят. Даже фруктовой кожуры, которая помогла бы обмануть голод в преддверии и чаянии лучших времен, неизменно и вечно пребывающей где-то впереди. Утро только в самом начале, но зной уже ощущается. От огромной кучи мусора облаком отравляющего газа наползает смрад. Скоро начнутся повальные болезни. Снова сказал доктор, никто не спасется. Мы совершенно беззащитны перед ними. Сверху дождик поливает, в спину дует ветерок. Откликнулась жена. О, если бы так. Дождь ведь еще позволяет утолить жажду, а ветер хоть немного разгоняет эту вонь. Слезный пес беспокойно принюхался, потом принялся рыться в огромной куче. Вероятно, он прикопал на этом месте какое-то изысканное лакомство и теперь не может до него добраться. Будь он один, то уж будьте уверены, потрудился бы, не покладая лап, и обрел искомое. Но женщина, что плакала когда-то, уходит, а его долг — следовать за ней, ибо никогда не знаешь наперед, не придется ли вновь осушать ее слезы. Идти трудно. Кое на каких улицах, особенно там, где они круто идут под уклон, дождевые потоки, обратившиеся в водопад, швыряли машины друг об друга и об стены, выбивая дверцы, выдавливая витрины, и потому все засыпано осколками толстого стекла. Зажатый между двух автомобилей разлагается человеческий труп. Жена доктора отводит глаза. Слезный пес подходит поближе, но смерть пугает его, и еще через два шага шерсть на загривке встает дыбом. Душераздирающий вой вырывается из пасти. Не иначе, как на беду свою, спознался он с людьми и скоро начнет страдать в точности, как они. Прошли площадь, на которой кучки одних слепцов заняты тем, что слушают речи других, и на первый взгляд ни те, ни эти на слепцов не похожи, потому что ораторы обращали воспламененные лица к слушателям, а те поворачивали внимательные головы к говорившим. Там провозглашались основополагающие принципы крупных организованных систем, частная собственность, свободный рынок, биржа, налогообложение, проценты на капитал и учетные ставки, приватизация, национализация, производство, распределение, потребление —